Глава 33. С наступлением темноты Тару разожгли огромный костер, в котором сжигались тела павших. Тару-ремесленники заиграли на своих необычных музыкальных инструментах, а молодые девушки в открытых нарядах принялись танцевать у костра. Воины же пели, но в основном самые уважаемые и сильные. Все же желающих слишком много, потому эту честь нужно заслужить достижениями. Слова песни ничем не отличались от того, что пели Тару в убежище, и звучало это примерно так. «Ты ночь, ты тьма, ты Батира» — непереводимый припев. «Во тьме ночной мы рождены, во тьме ночной мы путь закончим». Непереводимый припев. «Живем мы ярко, чтоб потом, когда настанет наш конец, и вновь ты явишься за нами, немного света подарить, и, заслужив твою улыбку, ступить на жизни путь сначала». Непереводимый припев. Танец становился все неистовее, музыка громче и энергичнее, а пламя костра сходило с ума, извиваясь, как змея. Тару были словно в трансе, но неожиданно раздался голос, что отрезвил их, и звучал он прямо из пламени. Говорит по-русски. «Сука!» Через мгновение из огня выпрыгнул горящий воин в высокотехнологичной броне. Ругаясь матом, он быстро сбил пламя и застыл. Перед ним были десятки тысяч тару, что смотрели на него, забыв, как дышать. А следом за ним из пламени вышли они. Теневые орки, великие воины, что поклялись следовать за Батира и защищать ее. А за ними верхом на черном коне, в черном платье, показалась черноглазая Рейн. Пламя не трогало ее, даже наоборот, расступалось перед ней. «Батира!» — воскликнул один из шаманов, и десятки тысяч голосов сотрясли горы, крича лишь имя своей богини. Вновь заиграла музыка, воины запели песню, девушки продолжили танцевать. При этом градус эмоций возрос многократно. Это чувствовалось как в музыке, так и в танцах с песней. «Странная реакция», — пробормотал мужчина, скрывший в броне шлем, и посмотрел на Рейн, что тоже была удивлена. «Танец?» — спросил он. В ответ девушка лишь улыбнулась, а ее конь превратился в черный туман, что аккуратно опустил Рейн на землю. Девушка протянула мужчине руку, и вскоре они закружились в танце. Правда, по традиции танцуют лишь девушки, но Сергей не знал их традиции. Пока Батира танцевала, ее воины разошлись по племени, навещая своих близких и родственников. Никто не плакал, даже женщины. Тару улыбались, они были счастливы и горды. Их мужья, братья, сыновья, отцы прославили род, став вечными воинами, стражами богини. Теневые Тару делились рассказами о сражениях, через которые прошли, но, к сожалению, похвастаться таким могли немногие. Одними из таких были Тершил и Терто, великие воины, которые пали при убийстве владыки острова, что зачищало племя. Под шум песен и топот неистовых танцев, в отблесках яркого пламени костра, воины восхваляли свою богиню, а также великие битвы, через которые прошли. А в это время сама Батира была немного потеряна из-за града системных сообщений. «Воин племени Тер-Терлин признал вас своей богиней и стал вашим последователем. Ремесленник племени Тер-Тер-Ому признал вас своей богиней и стал вашим последователем. Воин племени...» «Внимание! Число ваших последователей превысило 50 тысяч. Вы разблокировали 4-й уровень навыка Батира. Желаете повысить навык?» «Желаю», — спокойным голосом ответила она. В этот момент в ее душе царил невиданный ранее покой равновесия. Счастье ее последователя переполняло девушку, а ответственность сбалансировала эмоции. «Что делаешь?» Удивился Сергей, но ответа не услышал. В этот момент девушка обратилась в черный туман, что накрыл собой все плато. Все племя, даже рабы, оказались в черном пространстве, холодном и одиноком. Но вдруг все начало светлеть. Всюду появилась зеленая трава и цветы, а в воздух поднялись десятки тысяч разноцветных бабочек. А через пару мгновений из земли поднялись желтые светящиеся шары. Они закружили в чарующем танце, летая над головами Тару, но вдруг резко замерли и плавно опустились на уровень лиц. После чего шары начали превращаться в Тару. Некоторые полностью приняли свой прежний облик, но состояли лишь из желтого света, а некоторые частично. Самые слабые души едва воплотили головы. Это были души тех, кому было дарено забвение, а также те, кому даровали перерождение. Души Тару были лишь осколками, неполные, лишь последние эмоции и слова. Им было что сказать своим близким, лишь поэтому они смогли появиться, иначе их было бы в разы больше. Кто-то смог сказать лишь одно последнее слово, кто-то передал советы и мудрость, но так или иначе, израсходовав последние силы, осколки душ полностью развеялись. В это время Рейн продолжала получать системные сообщения. «Внимание! Вы проходите преобразование. Ваше тело меняется. Вы больше не являетесь человеком, переходя в полуматериальное состояние. Внимание! Наложенный на вас навык «Связь» спадает, потому что вы больше не являетесь человекоподобной формой жизни. Связь с Сергеем деактивирована. Связь с Аннет деактивирована. Все ваши характеристики удаляются». «Появляются новые характеристики. Вера – магическая сила». «Оборвалась связь?» – удивился мужчина, пытаясь понять, что происходит. «Неужели ее навык вновь изменился? Система, а это случайно не перебор, богини и все прочее? Ты же, по идее, теряешь кучу энергии на это дело». «Череда случайных совпадений породила этот навык. Он не предусмотрен, и это недоработка системы». «Нормальная так недоработка. Рейн больше не человек. Ты собираешься ей это компенсировать?» – возмутился мужчина. «Но... да. Согласно правилам, ей положена компенсация за нанесенный ущерб, даже если это сделало ее несоизмеримо сильнее». Системный помощник был растерян, если не в панике, что знатно веселило Сергея. «Очередная недоработка системы?» — ухмыльнулся человек. «Да». В это время Рейн пыталась осознать новую себя, но получила еще одно сообщение. «Внимание! Из-за обнаруженной ошибки вам положена компенсация. Отныне вам не нужна манна на поддержку материального облика». «Облик? Нужен ли мне облик?» — пронеслось в голове девушки. «Рейн, где ты там? Возвращайся давай, у нас еще куча дел!» Раздался голос Сергея, после чего черное пространство принялось собираться в шар, что вскоре опустился к боссу, приобретая в полете женскую фигуру. «Да, босс», — с улыбкой на лице сказала девушка в своей повседневной одежде. «Ни о чем не жалеешь?» — спросил он, смотря ей в глаза. Они были черны, как сама тьма. Белесая оболочка, радужка глаза — все было абсолютно черным. «Нет», — покачала она головой, продолжая очаровательно улыбаться. Рейн ощущала сильные эмоции своих последователей. Она чувствовала, что с ней десятки тысяч существ. Все верят в нее и надеются на нее. «Хорошо», — кивнул мужчина, что не понимал, зачем ей это. «Пошли поздороваемся со старыми знакомыми». «Угу», — ответила она. Впрочем, старые знакомые уже сами приближались к гостям. «Сергей, у тебя талант появляться эффектно», — громко заявил Тергей и не менее громко рассмеялся. «И не говори, выбрал же место установки врат в центре огромного костра», — скривил улыбку человек и ответил на рукопожатие орка. «Как ты оказался здесь?» — — спросил лорд орков. Рейн подсказала. Указав рукой на стоящую рядом девушку, ответил мужчина, после чего ухмыльнулся и продолжил. «Да и система привела сюда. И, как я понимаю, то, что я выбрал сторону захватчиков, было верным решением». «Верным, очень верным», — ответил Тару с грустным лицом. «Я потерял доступ к ковчегу». Торге поведал о последних событиях. После того, как они построили и укрепили лагерь в лесу, патрульные наткнулись на стаю местных тварей Горро. Выяснилось, что они доминируют в этом лесу, потому как других столь же многочисленных противников орки не нашли. А потом планета блокировала доступ к ковчегу, и Тару оказались заперты на планете, после чего началась череда тяжелых сражений. Неся потери, теряя сотни воинов за битву, Тару отступили из леса к горе, что приметили разведчики, которые забрались на вершины великих деревьев. Пробивались с боем, оставляя за собой сотни тысяч убитых тварей, но и у Тару не обошлось без потерь. Причем половина из них — это вина леса. На своем пути орки встречали ядовитые и плотоядные растения, взрывающиеся грибы, огромные цветки, что могли заглотить одновременно троих Тару, а также кислотные фрукты, что падали на головы воинов и, разбиваясь, поливали тех кислотой и семенами, что впивались в плоть. Если бы не шаманы, лес бы нанес племени просто ужасающий урон. После нескольких дней метаний по горам Тару нашли неплохое плато, что смогло вместить всю экспедицию. До этого они пытались поселиться в сети пещер, вырезав всех ее жителей, но напавшие Горро едва не забаррикадировали все проходы своими тушами. Далее Торге наладил оборону и чуть ли не каждый день отбивал нападения. Но потом появился Сергей и, как уже было подмечено ранее, весьма эффектно. «А как так получилось, что богиня нашего народа — человеческая девушка?» — спросил главный Тару. Его дыхание было настолько частым, что Сергею казалось, будто он стоит перед кондиционером, причем включенным на обогрев. «Долгая история, потом расскажу. Но для начала почему бы не свалить с этой планеты?» «Хорошая идея», — кивнул Тару. «Я тоже так считаю», — поддержал Тар-О. Вскоре праздник был прекращен, и началась переброска Тару в убежище. Сергей не боялся, что Торге устроит какую-нибудь пакость или попытается захватить убежище. Ведь без Сергея убежище людей и малое убежище орков станут обычными ковчегами, а Тару потеряют возможность получать награды. Ну и плюс союзный договор, скрепленный системой. Тару переместились на свободное место около полей, где те принялись разбивать свой лагерь. Торге взял в экспедицию почти все население своего ковчега, оставив большинство ремесленников и женщин заниматься хозяйством, ну и воинов, чтобы за рабами присматривали. Впрочем, часть рабов он тоже забрал, однако большая их часть погибла в лесу. В строящемся лагере было более 50 тысяч Тару, потому невероятно шумно и суетливо. В это время Торге и его помощники, что ранее были вождями племен, собрались в конференц-зале цитадели. Со стороны Сергея была Алис, Соломон, Юбер и Тармар, предводитель орков-наемников. «Для начала хочу поздравить тебя, верховный лорд орков. Неплохую ты армию собрал», — заявил Сергей. «Орков?» — удивились Тару. «Так земляне называют Тару. В их культуре есть вымышленный народ, схожий с нашим», — пояснил Торге. «Теперь надо придумать, как вернуть всех вас на ковчег и решить, что делать дальше», — сказал Сергей, но в этот момент в помещении появился пучок тьмы, что преобразовался в девушку с большим металлическим диском в обнимку. Все в зале притихли и смотрели лишь на Рейн. Она молча и предельно аккуратно положила на пол устройство, что оказалось телепортационной платформой. Она была в диаметре 1,20 м, в высоту 20 см и, что немаловажно, весила 70 килограмм. «Я переместилась в малое убежище Торге и установила там платформу», — — ответила Рейн на немой вопрос в глазах всех присутствующих. «Ты теперь и так можешь?» «Ладно, об этом потом. Феникс, как нам найти ковчег орка в пространстве планеты?» «Феникс, ау!» «Что за херня?» — недоумевал Сергей. Сердце мира попросту не выходило на связь. «Система, твою мать, твоя работа!» «Молчи, тварь!» «Какие-то проблемы?» — поинтересовался Торге. «Похоже, но это потом», — ответил Сергей и посмотрел на главного орка. «Попробуем как-нибудь сами. Для начала вернем тебя на твой ковчег, только вот платформа заработает лишь через полчаса». «Мой лорд, позвольте нам первыми опробовать это устройство», — вмешался один из вождей. «Как хотите. Оно перемещает и туда, и обратно. Можно хоть всех переправить», — прокомментировал человек, смотря на желтокожего Тару. «Кстати, ТРГ». Сергей посмотрел на орка хитрющим взглядом и взмахнул рукой. В зале появилась краснокожая девушка Тару. Ее длинные волосы цвета огня сразу же привлекли внимание орков. Лицо было невероятно красивым, грудь же совсем скромная по меркам орков, третий размер. Но форма впечатлила каждого тару, что с жадностью осматривали красотку. Также у нее были красивые длинные ноги и аппетитная попка, фигура стройная, ярко выраженная талия. На шее красивое ожерелье из клыков, что были украшены росписями. Наряд был из ткани, а не кожи, как принято у Тару. Но зато он великолепно подчеркивал красоту девушки. Невероятная красавица молча направилась к оркам, и каждый из них мечтал, чтобы она подошла именно к нему, но... Подошла она к Торге. «Гэп, привет», — сказала девушка Тару. По сравнению с лордом орков, что славился своим могучим телом и ростом в 3 метра, ее 173 сантиметра выглядели совсем миниатюрно, но очень мило. Девушка обняла Гэ, но из-за роста ее голова уперлась ему в живот. Она подняла голову, смотря на того влюбленным взглядом, а тот стоял и не понимал, что происходит. «Принимай ответственность, папаша!» С ехидной улыбкой сказал Сергей, вызывая недоумение у орков. «Босс», — сказала Марта, посмотрев на него. Сергей кивнул, и девушка исчезла. Только ТРГ хотел что-то сказать, как девушка вновь появилась, но уже с ребенком в руках. Это был мальчик Тару с алой кожей и грозным лицом. Ребенок был крупным, даже по меркам Тару, рост около 1 метра, глаза умные. Даже Сергею было очевидно, на кого тот похож. Лицо сильно схоже с товарищем Г. «Я... но... когда?» — бубнил офигевший лорд орков. «Это Марта. Раньше она была человеком», — пояснил Сергей. «Марта?» — воскликнул Тару. ТРГ никак не мог забыть ту человеческую самку. Ни одна девушка Тару так и не смогла с ней сравниться. «Значит, это мой сын?» «А по роже непонятно», — ухмыльнулся Сергей. «Это Тер-Ал, твой сын», — мило улыбаясь сказала девушка и поставила мальчика на пол, после чего обратилась к нему. «Милый, это твой отец, верховный вождь племени Тер, народа Тару, ТРГ». Мальчик кивнул и сделал приветственный жест, положив кулак в центр груди, где у Тару располагалось сердце. «Объединяющий!» — удивился Тар-О и довольно улыбнулся, кивая. «Хорошее имя! Действительно хорошее!» Следующие полчаса обсуждалось лишь одно — сын Тар-Гэ и возьмет ли вождь орков на себя ответственность. Как оказалось, взял. Он не раз вспоминал о Марте, потому был очень рад снова встретиться и по возвращении на ковчег сделать ее своей женой. У него было 4 жены. Марта станет 5-й, но при этом главной и самой любимой. А еще Сергей показал интересную штучку, что называется противозачаточное кольцо. Тару им не могут пользоваться, ведь оно сделано для Гайри, но Марта может. После чего глаза орка загорелись, как никогда. Тару, как правило, занимались омо, что переводится как «сделать ребенка», лишь ради зачатия. Происходит это быстро, всего за минуту, да и шибкого удовольствия никто из них не получает. С дочерью рода элитных куртизанок такого не произошло. В первую и, к сожалению, для лорда орков последнюю ночь Марта, можно сказать, опустошила его, открыв новый прекрасный мир любви, но повторить подобное не смогла ни одна из его жен и наложниц.